Дзета. Сейчас все та же ночь, и я постепенно прихожу в себя, переставая видеть все в черном свете. Смешно, но я гораздо больше боюсь, что Виллер обо всем догадается и расскажет приятелям, чем переживаю о нравственной стороне происшедшего. Во-первых, я так и не смог придать подставке для таза прежнюю форму. Во-вторых, проклятые духи до сих пор не выветрились. Черт бы побрал бестолковую девицу. Оглядываясь назад, я понимаю, что всю жизнь буду помнить не столько лихорадочный и излишне быстрый миг наслаждения, сколько неожиданную встречу со сценой, на которую Зенобия словно бы выпархивала всякий раз, когда ее чувства были обострены или, скорее, подчеркнуты. Разве может актриса не подчеркивать своих чувств? И разве не возблагодарит она ситуацию, в которой они обнажены более обычного? И не именуется ли таковое поведение театральным? Во времена моего скромного знакомства с любительскими постановками в университете наставники показали нам несколько приемов, которые, можно сказать, приоткрыли профессиональные тайны. Так вот, после моей реплики «обнаружатся, тогда и будем думать», Зенобия, сидевшая в полоборота, отвернулась совсем и подалась прочь, не сомневаясь, что и отскочила бы, позволей это, размеры каюты, то есть проделала движение, которое, как нам объясняли, называется «правильным уходом со сцены». Поняв это, я захохотал и почти пришел в себя. Как сказал бы капитан, из одного священника на корабле один точно лишний, а театр прекрасно уравновешивает избыточный морализм. Недаром господин преподобный и мисс Брокльбанк дали нам во время службы такое дивное представление. В тот же миг мне в голову пришел сюжет, достойный самого Шекспира. Колли нашел Зенобию привлекательной. Она продемонстрировала готовность пасть на колени перед мужчиной духовного звания. Из них выйдет прекрасная пара? Может, стоит оказать им услугу? Тем более некий мелкий бес шептал мне, что услугу я окажу на самом деле троим, включая себя самого. Вознести этих малосимпатичных Беатриче и Бенедикта на вершину страсти. Я охотно сделаю все, что прилично, чтобы доставить кузине доброго мужа. Примечание. Уильям Шекспир. «Много шума из ничего». Акт 2, сцена 1. Перевод Кронеберга. А. Конец примечания. Написав последние слова, я засмеялся в голос. Можно только надеяться, что остальные пассажиры, лежащие в койках сейчас, глубокой ночью, когда склянки пробили 3, решат, что я смеюсь во сне, как та самая Беатриче. Что ж, решено. В ближайшее время уделю мистеру Колли особое внимание. Во всяком случае, до тех пор, пока мисс Брокльбанк не обнаружит, что французы ей больше не грозят.